Почему-то ведь кажется, что над Монорагой в полдень солнце входит в зенит, будто на экваторе. И отчего только из единственной точки можно наблюдать потрясающий восход солнца и открывающийся в это время космос. Потом, когда я начал собирать и рисовать карту путей и перекрестков, часто вспоминал это свое напуганное состояние и рой противоречивых, сумбурных мыслей, которые и дали первый толчок. Именно там, в больнице, после пробуждения, а я до сих пор уверен, что спал и не терял сознание, и возникла догадка о существовании путей, которые мы когда-то ходили искать с дедом и долго ждали Гоя на Змеиной горке. И там же, в больнице, вспомнил о тропе Трояна и о вечах его, упоминаемых в слове о полку Игореве. Текста я не знал наизусть, и, будучи слепым, увидел его в своем воображении и прочитал дословно нужные места. Потом проверял, оказалось точно. Вещий баян, певец старого времени, ходил по этим путям, свивая славы оба полы сего времени, трещав тропу Трояню через поля на горы. Две полы времени. Полы, нижняя кромка плаща, одеяние, касающееся пола или земли. И обязательно распашного, иначе будет подол. Две части одного целого, но не половины. Как день и ночь в сутках, как два крыла у птицы. Одно для тех, кто стоит на путях и находится в другом измерении. Второе, кто их не ведает и живет по текущему времени, по часам, дням, временам года. И потому были вечи Трояне, минуло лето Ярославля. Меня настолько захватили эти мысли, что не заметил, как началось утро, и мало того, не засек момента, когда восстановилось зрение. Спохватился, увидев багровый восход за окном, и понял, что вижу давно, как только начало светать. Правда, мир еще казался мутным и колеблющимся, словно виделся через чужие сильные очки, но уже виделся, и не успел толком порадоваться, как услышал голос дедка. «А теперь завязывай глаза. Видишь, солнце белеет». Доктора мы ждали все утро. Но в палату то и дело заходила медсестра. Приносила градусники, завтрак, ставила капельницу. Потом прибежала с ведром и шваброй, взялась протирать полы. Мой сосед по палате начинал весело сердиться, поскольку в сторону его деревни лесовозы идут только утром, и другого транспорта не найти. Я же намеревался уговорить доктора, а если нет, то прикинуться умирающим, чтоб доктор вызвал санборд и отправил в Красновишерск, откуда можно дать телеграмму, например, в редакцию журнала, чтоб прислали денег. Оттуда легче уехать. Мне не хотелось оставаться здесь ни на одну лишнюю минуту, потому что я уже видел роман «Гора солнца» и мог читать целые страницы, не прилагая никаких усилий и даже не закрывая глаз, так как они забинтованы. Оставалось лишь перенести все из памяти на бумагу. Я боялся расплескать это состояние. Лежал неподвижно и, распираемый восхищением, читал. И одновременно все сильнее чувствовал голод, потому что стакан жиденького бульона с сухариком был мне как слону дробина. А медсестра ничего не хотела больше давать, ссылаясь опять же на доктора. Мол, только он знает, какая диета положена дистрофику. Наблюдательный дедок что-то заметил. Спросил подозрительно. «Ты чего это? Губами шевелишь?» «Есть хочу», — сказал я. «А-а, я-то подумал, с головой что? Или молишься?» «Молюсь, чтоб врач приехал скорее». Потом пришла сменщица медсестры. Судя по голосу, пожилая тетка. И сказала, что доктор может сегодня вообще не приехать, потому как принимает роды в дальнем поселке. А дорога разбита, и обратно повезут на тракторе. На обед мне опять принесли бульон. И тут Григорич не выдержал. «Ладно, будь что будет. На вот, хлебай», — поставил мне тарелку. «Так домой хочу, кусок в рот не лезет. Ешь, я у дверей постою». Осилил всего половину порции. Больше не влезло. Похоже, желудок ссохся за ненадобностью. Отвалился на подушку, открыл страницу романа и ничего прочитать не смог. Уснул мгновенно. И тут же чьи-то холодные, жестковатые руки оказались у меня на солнечном сплетении. Я инстинктивно оттолкнул их и услышал неприятный голос своего поводыря. «Лежите, больной! Что такое? Капельница срывает, термометры выбрасывает». Вначале почудилась она снится, потому что все осталось там, в подземельях, откуда меня вывели и, видимо, подбросили на дорогу, где проезжали геологи. Но в следующий миг я уловил знакомый запах вереска и привстал на локтях. «Это опять ты?» «Молчите!» Стальные пальчики до боли надавили мне на сплетение. «Незнакомым людям следует говорить «вы», тем более женщинам». Я умолк, вдруг подумав, что мог ошибиться, хотя, казалось, и эти цепкие руки знакомы. «Доктор у нас строгий», — подобострастно заметил Григорьевич. «А и правильно, я считаю». «И вы молчите», — бросила она. «Не мешайте». Еще несколько минут тонкие сильные пальцы до хруста терзали мне грудную клетку, после чего я почувствовал ледяной кружок фонендоскопа на сердце. «Меня нужно завернуть в горячую шкуру красного быка», — посоветовал я. «Наверное, у меня жила иссохла». «Прекратите болтать», — словно плеткой стеганула, и я опять услышал голос поводыря, который спутать было трудно. Потом она также жестко прощупала суставы на ногах, зачем-то размяла подошвы и чуть пальцы не выкрутила. «А что у вас с глазами?» — как-то мимоходом и возмущенно спросила. «Ничего. Завязали. Сказали не снимать». «Кто накладывал?» «Сестра и накладывала», — пояснил дедок. «Зоенька. Должно быть, трахом у него сильная. Раз света боится». «Конъюнктивит», — с важным видом поправил я. «От грязи, наверное». «От грязи», — передразнил доктор. «Зрение сохранилось? Видите что-нибудь?» «Вижу». «Ладно, сестра наложит антибиотик, а пока не снимайте повязку». Она набросила на меня одеяло. «Санрейс вызвала. Будем отправлять в районную больницу». Даже уговаривать не пришлось. Я схватил ее руку. «Спасибо, доктор. Как вас зовут?» Она высвободила узкую и неожиданно мягкую ладонь. «Не стоит благодарности, странник». И в тот же момент вышла из палаты, оставив меня в замешательстве. И наблюдательный Григорьевич тут же среагировал соответственно. «Ишь, как она тебя, странник». «И верно, кто странствует, тот и странник». «Ты ее давно знаешь?» «А что, приглянулась?» Ухмыльнулся он и ушел от ответа. «Гляди, уж больно властная. Должно потому и замуж не берут». Медсестра принесла мне старенькую фуфаечку, валенки, шапку и мешок с моей робой. Велела одеться и ждать. Вертолет приземлился через четверть часа недалеко от больницы на школьном футбольном поле. Меня заставили лечь на носилки, накрыли сверху одеялом, после чего две медсестры подняли их и понесли на улицу. «Будешь в наших краях, так заходи», — сказал на прощание Григорьевич. «У меня пасека есть. Медовухи попьем». Где-то на середине пути на меня снова пахнуло вереском, и я почувствовал, как знакомая рука засунула какие-то бумаги под голову, и тут же услышал голос поводыря. «Шевелитесь! Что вы, как неживые?» «Я узнал тебя», — сказал негромко, но она не ответила. Может, не услышала, поскольку от двигателя вертолета в ушах стоял звенящий гул. Сестры поднесли меня под вращающиеся винты и засуетились, пытаясь втолкнуть носилки в двери, то головой, то ногами вперед. Я соскочил на землю и сдернул повязку с глаз. Танцующая на камнях стояла в воздушном потоке и, придерживая рукой колпак на голове, что-то кричала медсестрам. Те услышали, бросились ловить вылетевшие из-под головы бумаги, а меня кто-то схватил за руки и втащил в вертолет. В последний миг я увидел, как ветер все-таки обнажил ее голову и растрепал, вздул искрящиеся волосы, разнося удивительный запах на весь мир. Конец книги.